— мрачно подумала я, подметив насмешку в темных глазах. «Убедиться, что я не одна ты хочешь, а не чего-то другого. Ну да и хрен с тобой, провожай. Главное, до речки доведи, а потом я сделаю тебе ручкой. А если вздумаешь подлость устроить, Лина позову. Все же он... На что тут годится?» Но я зря мечтала о том, что сумею по пути вежливо раскланиться или коварно сбежать. Едва Эрхаз Дагон принял решение, как один из его слуг сорвался с места в галоп, одновременно трубя в уши знакомый мне рожок. Видимо, хозяин подал какой-то знак, которого я не заметила. Да и звук у рожка звучал чуть иначе, чем раньше. А на этот звук, умчавшиеся за моим оленем воины, мгновенно бросили погоню и на всех парах ринулись обратно. И я все то время, пока они возвращались, приглушенно чертыхаясь и сетуя на шустрого Олежка, была вынуждена переминаться с ноги на ногу, чувствуя себя под взглядом Эрхаса, как уж на сковородке. После чего с отвращением увидеть, как уже не трое, а 9 мужчин берут меня в плотное кольцо. Мрачно оглядеть открытые, несущие на себе печать отменных воинов лица, встретить изучающие настороженные взоры и отчетливо понять, уйти просто так они мне уже не дадут. «Прошу вас, леди», — с подчеркнутой вежливой улыбкой поклонился мне Эрхаз. «Теперь у вас будет достойный эскорт». Я раздраженно дернула щекой, издевается гад. Какой эскорт для нищей оборванки! Охранники это мои, блин! Но никак не почетное сопровождение. И этот хитрец еще смотрит так ласково-ласково. Только и ждет, зараза, когда я себя выдам и кинусь улепетывать испуганным зайцем. Перехватив выжидательно цепкий взгляд Дагона, я заставила себя милостливо улыбнуться и, призвав на помощь всю свою выдержку, вежливо кивнула. «Благодарю вас, сударь, это будет действительно кстати».